предоставляющий другим отваливать камни и способный только сидеть, разинувши рот, что Бог дал мне медвежью силу, и что, кроме того, в руках у меня веревка, которая годится на многое. Вставай и проваливай, а то за горло схвачу!» «Не трогай меня», — сказал незнакомец, вытянув навстречу разъяренному Рувиму свою длинную округлую руку. «Помни, я из местных, и что тебе придется иметь дело со всем этим местом, если ты поднимешь на меня руку? Разве я не сказал тебе, что нахожусь на службе? Исчезнуть я бы, конечно, мог, и притом с легкостью, но только не по твоему приказу и не ценой измены своему долгу, который велит мне сидеть здесь для упражнения и сторожить. Ты носишься со своим кафтаном и своими веревками и не замечаешь, в какое смешное положение ставишь себя, придя с этими вещами к пустому колодцу, пустому по собственному твоему определению. Он пуст, как колодец, — горячась пояснил Рувим. — Пуст в том смысле, что в нем нет воды. — Он пуст вообще, — отвечал сторож. — Когда вы приходите, яма пуста. Тут Рувим не выдержал, бросился к колодцу, нагнулся над ним и, поспешно понизив голос, крикнул в глубину. — Эй, мальчик, ты жив, и есть ли у тебя еще силы? Сидевший на камне с улыбкой покачал головой и сочувственно щелкнул языком. Он даже передразнил Рувима, сказав «Эй, мальчик!» и щелкнул языком снова. «Приходят всякие и говорят с пустой ямой», — сказал он затем. «Что за неразумение? Послушай, здесь нет никакого мальчика, нигде его нет. Если кто здесь и был, то его не удержало его место. Не выставляй же себя на смех своими причиндалами и своими разговорами с пустотой». Рувим все еще стоял, склонившись над жерлом, из которого не доносились звуки. «Ужасно!» — простонал он. «Он умер или ушел? Что мне делать? Рувим, что тебе теперь делать?» И его боль, его разочарование, его страх вырвались наружу. «Иосиф!» — закричал он в отчаянии. «Я хотел спасти тебя, своими руками помочь тебе выбраться из ямы. Вот лестница, вот кафтан для твоего тела. Где ты? Дверь твоя отворена. Ты пропал, я пропал. Куда я денусь, если тебя нет, если ты украден и мертв? Эй, юноша из этого места!» — воскликнул он в необузданной тоске. «Не сиди, как чурбан, на этом по-воровски отваленном камне. Дай мне совет, помоги!» Здесь был мальчик, Иосиф, мой брат, дитя Рахили. Его братья и я, мы бросили его сюда 3 дня назад в наказание за его высокомерие. Но отец ждет его. Нельзя передать, как он его ждет. И если они скажут ему, что Агнца растерзал лев, он упадет замертво. Поэтому я пришел с веревкой и платьем, чтобы вытащить мальчика из колодца и вернуть его отцу, ибо тот должен снова быть с ним. Я старший. Как взгляну я в лицо отцу, если мальчик не возвратится, и куда я денусь? Помоги мне, скажи мне, кто отвалил камень и что стало с Иосифом?» «Вот видишь, — сказал незнакомец, — придя к колодцу, ты был недоволен моим присутствием и злился, что я сижу здесь на камне. А теперь ты просишь у меня совета и утешения. Теперь ты поступаешь правильно, и, быть может, ради тебя я и посажен у ямы, чтобы бросить в твой разум семя, которое бы тихо в нем проросло. Мальчика здесь уже нет. Ты это видишь. Его дом открыт, он не удержал своего жилища. Жильца вы уже не увидите. Но кто-то один должен хранить росток ожидания. И поскольку спасти брата пришел ты, ты и будешь этим единственным. Чего мне ждать, если Иосифа нет, если он украден и мертв? Не знаю, что ты называешь мертвым и что живым. Хоть ты и слышать не хочешь об известных всем детям азах, позволь все же напомнить тебе о пшеничном зерне, лежащем в лоне земли, и спросить тебя, считаешь ли ты его мертвым или живым. В конце концов, это все слова. Ведь только в том случае, если зерно упадет в землю и умрет, оно принесет много плодов. «Все слова, все слова!» — ломая руки, воскликнул Рувим. «Ты почуешь меня только словами. Скажи, Иосиф мертв или жив? Вот что мне нужно знать». «Ясное дело, мертв», — ответил сторож. «Вы же его, как ты сам сказал, погребли, а потом его, наверное, еще кто-нибудь украл, или же растерзали дикие звери, и вам вообще ничего другого не остается, как сообщить и вразумительно объяснить это отцу».